Юлия Жукова. Муданские зарисовки. Начало. Азамат стоит на плато космопорта и таким взглядом смотрит на взлетающий звездолет, что я решаю его придержать на всякий случай. Как бы не побежал допрыгивать до ножек. Может, нам все-таки надо было с ним полететь? В очередной 100025-й раз спрашивает он. Не надо. Я похлопываю его по руке. Кир уже большой мальчик и хочет быть самостоятельным. Ты не можешь всю жизнь его за ручку водить. Ну да, но это все-таки чрезвычайное событие. Это первый раз, когда муданжец будет учиться в земном университете. Я пожимаю плечами. Муданжец первый, а так там публика разношерстная. Им что муданжец, что испажанец какой-нибудь, разницы нет. Азамат кивает, не отводя взгляда от постепенно исчезающей на небе точки. А если он заблудится или не найдет, к кому обратиться? То он позвонит, и мы все уладим. Твердо говорю я. А вдруг он растеряется? Все-таки он волнуется. Котик, я дергаю его за руку. Это ты волнуешься. А Кир, когда теряется, начинает действовать нахрапом. В худшем случае он войдет к своему куратору сквозь проломленную стену. Азамат тяжело вздыхает, явно старательно себя успокаивая. Я ему позвоню, решает он и достает телефон. Я оборачиваюсь ему за спину и подаю сигнал. Чача тут же вырастает рядом и сует Азамату поверх телефона планшет с нарочито открытыми двумя десятками вкладок. «Ахматхон, если вы освободились, то сейчас у вас по плану обсуждение мер по пресечению самозахвата земельных участков». Азамат тихонько стонет и убирает телефон. «Точно надо было с Киром сбежать», — ворчит он, но принимает планшет и двигается к канатной дороге.